Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России, специалист Алёша Иван Владимирович. Разговор записывается. Я могу услышать Косолапова Андрея Витальевича? Можете. Андрей Витальевич, это вы? Мы. Вам звонок поступает из управления по проблемной задолженности. У вас общая сумма задолженности составляет... Управление по проблемной задолженности. У вас общая сумма задолженности составляет 9343 рубля. А, как вы управляете? Требования банка. Как вы управляете проблемной задолженностью? Скажите мне, пожалуйста. Требования банка погасить задолженность сегодня завтра. На мой вопрос ответьте. Каким способом будете? На мой вопрос ответьте. Андрей Витальевич. Будьте любезны. Это название. А кто у вас придумывает проблемной задолженности? Или отдел? Андрей Витальевич, какое-то отношение отдел имеет или управление к вашей задолженности? Так, ну я хочу понять, с кем я разговариваю. Каким образом? Я вначале разговора представил. Специалист Сбербанка, Владимир Владимирович. Сейчас как? Банк требует... Как вы управляете проблемными задолженностями? Мы не управляем. Но у вас управление. Мы звоним, чтобы согласовать сроки погашения данной задолженности. Вы готовы решать вопрос? Вы мне поясните вот название вашей организации. Я для себя хочу понять. Я что-то не въезжаю, блядь, какое мне там управление, блядь, звонит нам? Вы отдел сейчас готовы к конструктивному диалогу? Федеральный, может быть, еще. Федеральная служба, да? Андрей Павлович. А? Нет? Вы сейчас готовы к диалогу? Вы готовы решать вопрос задолженности? Я готов, но я хочу понять, с кем я разговариваю, блядь. Вы уже на 29 дней оплату задерживаете. У меня вот сейчас вот целую минуту моего личного времени потратила какая-то, блядь, пиздоболка, которая не может, нахуй, пояснить, что там у них за отдел, блядь, и что у них там за управление. Диалогу, а ты готов, блядь, объяснить мне нам? Я с вами в таком случае разговариваю. Ну и пошел нахуй. Мы вам перезвоним по сне, когда вы будете готовы к диалогу. Пизду, давай. Давайте повторно. Давай газуй отсюда. Чего вам доброго. Иди и не оглядывайся, блядь. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже в этом мире доброта, в этом мире доброта.